Глава 21. Бронвин. Среда, 17 октября, 12.25. В среду за ланчем мы с Эдди обсуждаем лак для ногтей, а на кладезь информация об этом предмете. «С короткими ногтями, как у тебя, нужно что-то бледное, почти прозрачное», — говорит она с видом профессионала, разглядывая мои руки. «Но такое, сверхглянцевое». «Вообще-то я ногти не крашу», — отвечаю я. «Ну, ты же как-то начинаешь себя украшать». «Какова бы ни была причина», — она приподнимает бровь, имея в виду мою тщательную укладку, и у меня горят щеки, а Мэйв смеется. «Так что, может быть, тебе захочется попробовать». Это обыденный и невинный разговор по сравнению со вчерашним, когда мы обсуждали мой визит в полицию, мать Нейта и тот факт, что Эдди отдельно вызывали в участок, чтобы еще раз расспросить о пропавших эпипенах. Вчера мы были подозреваемыми со сложной личной жизнью, а сегодня обычные девчонки. Пока в наш разговор не врезается пронзительный голос в паре столов от нас. «А я им так и сказала», — провозглашает Ванесса Мэримен. «Слух о ком определенно верный? Чья личная жизнь совсем развалилась после смерти Саймона? Вот это и есть убийца». «О чем это она на сей раз?» — спрашивает Эдди, побельче грызя большой сухарь. Дженна, которая мало говорит, когда сидит с нами, искоса смотрит на Эдди. «Ты не слышала?» Подъехала команда Мигеля Пауэрса, куча ребят дает интервью. Желудок у меня проваливается вниз, а Эдди отодвигает от себя поднос. «Ну, класс! Вот этого мне как раз и не хватало, чтобы Ванесса вякала по телевизору о моей виновности». «Да никто на самом деле не думает, что это ты», — качает головой Дженна. Потом кивает мне. «Или вот ты, или...» Она смотрит, как Купер идет к столу Ванессы, держа в одной руке поднос, потом замечает нас, меняет курсы и садится у края нашего стола. Он иногда так делает, садится рядом с Эдди в начале ланча на несколько минут. Достаточно, чтобы показать, что он не бросил ее, как ее остальные друзья. Но... не настолько долго, чтобы обозлился Джейк. Я вот никак не могу понять, это доброжелательность или трусость. «Как жизнь, люди?» — спрашивает он, начиная чистить апельсин. Он одет в рубашку цвета шалфея с расстегнутым воротником, подчеркивающую его карие глаза, и у него загар по границе бейсболки, потому что солнце светит только на щеке. Но почему-то это его не портит, наоборот, усиливает сияние Купера Клея. Раньше я думала, что Купер — самый красивый парень в школе. Может, это так и есть, но в последнее время я вижу в нем что-то от куклы Кена. Пластиковое и обыкновенное. А может, у меня вкус поменялся? «Ты уже дал интервью Мигелю Пауэрсу?» — спрашиваю я в шутку. Он не успевает ответить, потому что его опережает голос у меня из-за плеча. «А стоило бы...» «Давайте, ребята, предстаньте клубом убийц, которым вас все считают, избавляющих Бэйвью Хай от всех ее уродов». Лея Джексон садится рядом с Купером. Она не замечает Дженну, которая краснеет, как кирпич, и застывает на стуле. «Здравствуй, Лея», — терпеливо говорит Купер, как будто уже это слышал. «Я понимаю, что, наверное, так оно и было на панихиде по Саймону». Лея осматривает стол, останавливает взгляд на мне. «Ты вообще собираешься признаться, что сжульничала?» Тон ее небрежен, выражение лица почти дружелюбное, и все же я замираю. «Это называется двуличность, Лея». Я не ожидала, что Мэйв вступит так резко. Когда я к ней оборачиваюсь, глаза у нее горят. «Ты осуждаешь Саймона и на том же вдохе повторяешь его сплетни». Лея... делает приветственный жест рукой. «Туше, Рохус-младшая!» Но Мэйв только еще больше разогревается. «Как мне надоел этот бесконечный разговор! Почему никто не скажет, в какую помойку превращала школу про это?» Она смотрит на Лею, в глазах ее вызов, провокация. «Вот ты почему не скажешь? Они там на улице до смерти хотят нового поворота темы». «Можешь им его дать!» Лея отодвигается на стуле. «Я не буду говорить об этом с репортерами». «Почему?» «Я никогда не видела Мэйв такой. Она свирепо смотрит на Лею, та ежится». Ты ничего плохого не делала, а Саймон делал. Годами делал. А теперь все его за это в святые возводят. Тебе это не кажется неправильным? Лея бросает на нее ответный взгляд, и я не могу понять, что за выражение мелькнуло у нее на лице. Торжество? Не только кажется. Ну так сделай что-нибудь. Лея резко встает и перекидывает волосы через плечо. При этом у нее задирается рукав и становится виден полумесяц шрама на запястье. Может, и сделаю. Она быстро идет к двери. Купер смотрит ей вслед, моргая. «Черт возьми, Мэйв, напомни мне, чтобы не будил в тебе зверя». Мэйв морщит нос. Я вспоминаю файл с именем Купера, который она все еще не смогла расшифровать. «Лея как раз зверя во мне не будила», — бурчит она, яростно печатая что-то на телефоне. «Мне почти страшно спрашивать, что ты делаешь?» «Посылаю ветки Саймона с Форчина. Следствие ведет Мигель Пауэрс. Они журналисты? Им надо это видеть». «Что?» — взрывается Дженна. «О чем это ты?» Саймон тусовался в этих ветках обсуждений, где полно жутких типов, радующихся стрельбе в школах и другим подобным поступкам, — отвечает Мэйв. «Я их уже не первый день читаю. Начинали другие, но он тут же возникал и нес страшные вещи. Ему было наплевать, даже когда тот мальчик в графстве Оранж убил столько людей». Она все еще что-то печатает, когда Дженна выбрасывает вперед руку и смыкает пальцы у нее на запястье, чуть не выбив телефон. «Как ты это узнала?» — шипит она. И до Мэйв доходит, что она увлеклась и сказала слишком много. «Отпусти ее», — говорю я. Дженна не отпускает. И я отдираю ее пальцы от руки Мэйв. Они холодны, как лед. Дженна отталкивает стул с громким скрежетом, и когда встает, ее трясет крупной дрожью. «Никто из вас ничего о нем не знал», — выдавливает она и решительно уходит, как только что Лея. Однако она, наверное, не собирается давать хороший материал Мигелю Пауэрсу. Мы с Мэйв переглядываемся, я барабаню пальцами по столу. Не могу понять Дженну и не понимаю, почему она сидит с нами, если мы постоянное напоминание о Саймоне. Если только для того, чтобы слышать разговоры вроде этого. «Мне пора», — коротко бросает Купер, будто израсходовал отведенное ему время без Джейка. Взяв поднос с почти нетронутым ланчем, он ловко пробирается к своему обычному столу. Наша команда опять становится чисто девичьей и уже до конца ланча. Единственный парень, кроме Купера, который сел бы с нами, никогда не появляется в кафетерии. Но когда я прохожу мимо Нейта в коридоре, и он улыбается мне на ходу, все бурлящие в мозгу вопросы о Саймоне, Лее и Дженне исчезают, потому что видит Бог. У этого парня невероятно красивая улыбка.